«Что это с ним?» – спросил копатель. «Да он просто знает поисковика, кто нашел этот артефакт». «Врешь». «Не вру, там не 10, там один артефакт был, да и нашел он его случайно». «Врешь, ты на него посмотри». Данил вновь показал на шило. Копатель с силой запустил лопату, стоявшую рядом. «Собираемся». Это уже он крикнул своим. «Подожди, где тут брод?» «Да вон, за теми кустами». «Точно один нашел, а не 10?» переспросил копатель. «Точно, и золота там не было. Хотя он все-таки его на старом фундаменте нашел и нашел копая. Может, ты всего пару штыков не докопал до артефакта, а я тебя с мысли нужной сбил. Сейчас уйдешь, а следующий поисковик за тобой раскопнет и откопает. Ладно, раз приехали, сегодня докопаем. Если сегодня не найду ничего, больше копать не буду». Копатель пошел за лопатой, которую запустил в сторону. Шило не переставал покатываться, и, глядя на него, не мог сдержаться и Данил. Подъезжая к реке, ржали все. «Вот так теперь все окрестные развалины будут перерыты». «Да какой окрестные, скоро слух разнесется по всем городам, обрастая подробностями, да еще если и найдет кто-нибудь клад какой-нибудь, это скоро так вся планета перерыта будет». За кустами действительно был брод. Речка и так мелкая везде была, но дно было илистое, а тут именно в этом месте дно состояло из плоского бута в перемешку с глиной, да и воды было в самом глубоком месте полметра всего. Камни были уложены так, будто тут мостовая. Сквозь прозрачную воду было видно дно, поэтому разуваться и проверять смысла не было. Практически сходу преодолели первое препятствие, за которое так переживал Данил. До следующего брода примерно 2 часа езды. Дальше путь пошел в гору. И если издалека смотрелось все одним большим подъемом, на самом деле склон состоял из нескольких холмов, один за другим. И сплошного обзора вокруг не было, поэтому появление первого на после обеда сухаря было неожиданностью. Причем сухарь был с оружием и набитым припасами рюкзаком. Ружье оказалось охотничьей двухстволкой, и даже патроны к ней были шпилечные. Только вот патрон был бумажный, похожий на земной патрон, с тем только отличием, что в латунном донце сбоку торчала шпилька, да и дробь была маленькой, на мелкую дичь. Конечно же, Данил примерил стандартные патроны от шпилечного ружья. Чуть-чуть болтаются, выстрелить можно будет, гильзу правда после этого не переснарядить, ее раздует, хотя может для этого ружья и пойдет. У Данила родилась идея поохотиться, ведь из-под ног шагохода частенько вылетала то птичка, похожая на рябчика, то вскакивал и бежал заяц. Данил перебрался в кабину к Темниле и, выставив ствол через мелкую сетку, начал ждать, когда кто-то выскочит из-под шагохода. Вот только никто не выскакивал уже около часа. Хоть Темнила и говорил, что пока не было Данилы, с ружьем выскакивала живность постоянно. Уже еще 2 раза останавливались, успокаивали сухарей и обзаводились трофеями. А вот дичи так и не было. Поэтому когда выскочил заяц и побежал по диагонали, Данил сначала растерялся, потом не смог вывернуть ружье, так как оно было просунуто вперед между сетки, а заяц чесанул в бок. Ладно, Темнило догадался повернуть шагоход раньше, чем Данил выдернул ружье. Бах, бах, и заяц кубарем покатился по полю. Глава 11. Глава 11. Данил к вечеру подстрелил еще одного зайца, но все рано все пошло не так. Брод оказался непроходимым. Половодье подмыло берег, на той стороне он обвалился, стал обрывистым, и сейчас на него точно не вскарабкается шагоход. Вот теперь нужно либо подравнивать лопатами съезд, либо ехать 7 километров до следующего брода. Это решение Данил оставил на завтра. Скоро ночь, нужно обустраивать лагерь. Место рядом с бродом было уж слишком удобное, река делала изгиб, и здесь образовался своего рода мыс, который острым углом заходил в реку. На нем спокойно размещались 2 шагохода. Речка была с течением, и по ее берегам практически не росло деревьев, поэтому прежде чем остановиться на ночь, пришлось сделать небольшой крюк за дровами. Пока ездили за дровами, наткнулись на грузовик, Данил завернул к нему. Ничего интересного, какая-то да потопщина, колеса хоть с резиновыми шинами, но с деревянными спицами, даже привода к колесам шли велосипедными цепями. Сиденье было большим диваном, скорее всего и несъемным. Энна по цели Данила оно не подходило, кто-то с него варварски срезал всю кожу. Бардачки и ящики тоже все были раскрыты и выпотрошены, возможно, тут когда-то стояли и зеркала с фарами, но кто-то их уже скрутил, а ящики все вычистил. Долго разглядывать грузовик не позволило солнышко, которое висело уже над горизонтом. Нужно было дособирать дрова и обустраивать лагерь. Да и зайцы сами себя не приготовят, Правда, это забота темнилы, а у Данилы была забота сделать лагерь безопаснее. Костры из сухой травы им теперь не требовались, их заменили два тяжеленных фонаря на батареях и одинокеросиновая лампа, а это высвобождало лишний час отдыха, да и сигнализацию Данил усовершенствовал. Теперь это были не консервные банки, привязанные на леску, теперь это был доработанный велосипедный звонок. Данил выкинул оттуда все лишние запчасти, оставив только вал с грузиками. На вал накрутил бечевку и привязал к ней грузик. Теперь если отпустить грузик, бечевка раскручивалась, вращая вал, и грузики довольно бодро звонили по корпусу колоколу. Время звонка определялось, на какой высоте висел звонок. Примерно 1,5 метра высоты давали звонок в 3 секунды. Грузик же на высоте держался чекой, к которой была привязана леска, и уже чистая леска стояла как растяжка по периметру. Теперь если где-то задеть леску, чека вылетала, и начинался звон. Конечно, консервные банки были более информативные, они были многоразовые, их было слышно, где они звенят, там примерно и нарушение периметра, а новая сигналка, где бы ни коснулись лески, зазвенит там, где стоит звонок. Мало того, пока повторно бечевку не намотать на вал и не вставить чеку, второй раз звонок не зазвенит. Но все эти минусы перекрывались одним большим плюсом, устанавливалась она за 5 минут, что опять позволяло лишнего отдохнуть или позднее выставить лагерь. В отличие от команды Данилы, люди кучера больно не обустраивали, достали загущенное топливо, разогрели на них банки консервов и, оставив одного кучера на часах, легли спать. Сам кучер подошел к костру Данилы узнать завтрашние планы, заодно и остался, ведь заяц из казана серого начал пахнуть просто обалденно. Понятно, что 2 зайца почти на 10 человек это по маленькому кусочку, но к зайцу гарниром шла каша, так что голодным точно никто не будет. Тут еще шмат сала с краюхой черствого хлеба достался, в общем, ужин сегодня был царский. Кучер тоже присоединился к трапезе, хоть до этого и навернул банку консервов. Хотя если совсем честным быть, заяц пах лучше, чем был на вкус. Мясо было немного жестковато, наверное, нужно было его сначала вымочить. Да и разок, чуть не сломав зуб об дробину, есть его приходилось аккуратно. А вот каша, политая соком жареного зайца, была выше всяких похвал. Разговоры стихли, по степи разносился вечерний вой, где-то урчала урбура и слышно было тихое плескание речки об камни. Но это было где-то фоном, стук ложек об котелки и чашки заглушал остальные звуки. Поэтому звон сигналки был как гром среди ясного неба. Все повскакивали, похватали оружие и, обшаривая глазами, что случилось. Немного полноватая фигура в сумерках высоко подняла руки, увидев, сколько стволов в нее нацелилось. Глобота Ладальпек, Габота Лальпекала, женщина лет 45, в плаще с сумочкой и сложенным зонтом, что-то кричала, оправдываясь, на непонятном языке. «Начальник, она кажется живая, вот и не тычь в нее стволом». Карина подошла к женщине, опустила ей руки и подвела к костру, переложив из своего котелка кашу в крышку и протянула женщине. Как ни странно, кашу никто не перевернул, когда вскакивали от неожиданного звонка. Пока Карина успокаивала женщину, Данил, взяв шило в помощники, пошел восстанавливать сигналку. Даже практически в темноте это заняло 2 минуты, дольше искали, куда чека вылетела. Хорошая штука. Кучер вновь отправил своих спать, а сам подошел к Даниле. Хорошая. Мне такую сделаешь? Похожую, могу. Такую же навряд ли, просто звонок такой не найду. Ладно, я что подошел, женщину придется в вашем шагоходе вести. Данил вопросительно посмотрел на кучера, так то грузовой шагоход имел побольше кузов, сам был шире, но у кучера и ничего лишнего в кузове не было, в отличие от Данилиного, где только из-за надстроек места почти не было. Да я и не собирался тебе ее навязывать. Пойми правильно, у меня бойцы, в случае чего прикрывать ваш шагоход придется, а она будет только мешаться. Да без проблем, пошли кашу доедим. Данила растолкали, а значит, ночь прошла спокойно, и его очередь вставать на дежурство. Данил по смене принял ракетницу, фонарь и часы. Хоть у него и были свои, но чтобы не путаться, он забрал их и просто положил в карман. В выкопанной ямке и обложенный буртом из земли еле тлел небольшой костерок. Совсем его тушить желания не было, ночью приятнее дежурить было у костра, но и жечь сильно было нельзя. Та же урбура летела на свет. Утренняя прохлада, да еще у реки, заставила сильнее закутаться в плащ. Но по своему же уставу, нужно сделать небольшой обход. Теперь лагерь был похож на лагерь. 2 шагохода и две палатки, в темноте смотрелись внушительно. Одна палатка была семейная, в ней спали Карина с Акимом, и одна общая, на четырех человек. Рыжая и Бланш спали в шагоходе. Новенькой выдали кусок брезента и уложили у костра. Кучеровские спали где упали, лишь один торчал на часах. Данил обошел пятачок. Тихо плескалась вода, отчего казалось, что кто-то ходит, а прислушаешься никого. Где-то вдалеке летающая медуза Урбура вновь выдала свое бормотание, которое слышно было на десятки километров. Идиллия, взять бы фонарь и острогу, да пойти порыбачить, но с поста не уйдешь. Бах-ха-ха, баба-бах-ха-ха. Где-то далеко послышались приглушенные расстоянием выстрелы. Слышал откуда? Данил спросил бойца кучера. Тот отрицательно покачал головой, но рукой все-таки махнул в сторону. Откуда-то оттуда. Боец показал вверх по течению реки. Получается, что нехоженые дикие степи не настолько уж и нехоженые, кто-то тоже ночевал на реке, и всего в пределах нескольких километров. Горизонт серел на глазах, Данил растолкал Серого, тому пора готовить завтрак. А вдвоем было уже веселее, мысль с рыбалкой не давала покоя, но как это на практике реализовать было непонятно. Спящих не бросишь, еще кого-нибудь будить, было бы свинством, ведь все отстояли свое время на посту, отстояли. Поэтому мысли о ночной рыбалке пришлось забыть, тем более что уже светло стало, и солнце начало красить небосклон розовыми красками. Вместо объезда, Данил все-таки решил сравнять съезд, где лопатами немного завалить, а где камнями и глиной сгладить появившийся обрыв. Ведь шагоходу много не нужно, он в метр высотой препятствия перешагнуть может. Ну и что, пару часов потеряют на земляные работы, зато точно переедут. Облуждать искать другой брод неизвестно сколько времени уйдет, и не факт, что там можно будет переехать. После завтрака разобрали лопаты и приступили к земляным работам. Оказалось немного труднее, чем думалось. Куда бы ни пытались воткнуть лопату, лопата втыкалась в бутовый камень, и чтобы его вывернуть, нужно было постараться, во-первых, не сломать лопату, во-вторых, камень нужно как-то подцепить. Было просто удивительно, как вода смогла подмыть такой берег, если его лопата не берет. Откуда тут такой камень взялся? Спросил Темнило, скорее риторически, не требуя ответа. Но Данил все равно ответил. Скорее всего, несколько миллионов лет назад тут было море. Да ну, начальник, не гони, откуда тут море может быть? Я был на море. Там скалы, там песок, галька. Такого будто на море нет. Правильно, это песчаник доломит, известняк, осадочные породы Древнего океана. На них даже отпечатки раковин частенько попадаются. И словно по заказу Шила вывернул здоровенную каменную плиту, на которой был спиральный узор. Это что, такие улитки тут водились? Все бросили работу, рассматривая окаменелость. Ну да, про что и говорил, это раковина аммонита, подтвердил Данил. И что, такие большие они были? Так это небольшой, они гигантские были, вон с ширину речки примерно. А сейчас такие не водятся? Шила опасливо посмотрел по сторонам. Таскай камни давай, тут страшнее водится. Как-то в раз перехотелось Даниле пересказывать учебник по зоологии. Да и получается, этот мир такой же старый, как и Земля. И эволюция примерно одинаковая шла. О, а такие я знаю, это гребешки. Шила поднял новый камень, а на нем были отпечатки ракушек, действительно похожих на гребешки. Окаменелости пошли одни за другим, практически на каждом камне, хоть маленькая раковина, но отпечаталась. На некоторых камнях было множество мелких раковин, на других отпечатки краба, или непонятного червя. Работа пошла интереснее, но съезд из камней, хоть и обозначился, но до завершения было еще долго. Тревога. Окрик одного из бойцов кучера заставил бросить палеонтологические изыскания и, высоко задирая ноги, побежать до шагохода за оружием. Еще не поняв, в чем дело, схватили оружие и ждали, что там появится. «Данил?» — спросила рыжая, глядя вдаль. «Да». «Вот ты так много знаешь про древние времена. Объясни мне, почему реки, текущие в северном полушарии, подмывают правый берег? Тебе важно это сейчас узнать?» «Нет, но...» «Так понятно же, планета вращается в одну сторону, масса воды постоянно поддавливает в одну сторону». На автомате ответил Данил, все так же ожидая опасности с той стороны. Там была тройка бойцов кучера, и от них пока не было ни звука, а если было бы что страшное, они, наверное, перебежали бы на эту сторону. Кажется, где-то фыркнула лошадь. Данил весь обратился вслух. А почему у этой реки подмыло левый берег? Не отставала рыжая. Что? А почему у этой реки подмыло левый берег? А? Данил был мыслями где-то там со стороны опасности, но все-таки ответил. Это правило работает только с большими реками, На мелких оно не всегда работает. Река может как левый, так и правый подмыть, тут больше от изгибов зависит. Уже отчетливо заржала лошадь, послышался скрип колес. Данил обернулся на Бланш. Девушка спокойно сидела за пулеметом, она сидела выше Данилы, и ей был виден тот берег, потому что она не нервничала, было видно, что встреча не опасная, скорее всего какие-нибудь люди. «Пошли на ту сторону», — скомандовал Данил, «иначе если будет перестрелка, они будут в невыгодном положении. Нападающие будут высовываться с высокого берега, а они сейчас внизу у среза как на ладони. И если нежить встречать тут было удобно, то вот людей лучше встретить на том берегу». Бойцы кучи разлегли в траве на том берегу и не отсвечивали, спросить у них было невозможно, поэтому нужно было глянуть своими глазами. Как только Данил выбежал на тот берег, так сразу понял, перестрелки не будет. Две повозки, запряженные валами, и одна телега, запряженная лошадью. По сторонам шло человек 15, причем больше половины женщины и дети. Трое мужиков шли с допотопными ружьями. Увидев Данилу, процессия остановилась, метров в 50 от него. Мужики сняли ружья с плеч и взяли поудобнее. Остальные сразу сгрудились около повозок. Вперед вышел крестьянин в годах и, держа в одной руке ружье, вторую поднял в жесте индейцев. «С миром!» Данил не знал, как отвечать на подобные приветствия, поэтому ответил: «С миром, поисковики мы!» Мужик закинул ружье на плечо и подошел к Даниле. Остальные, правда, продолжали держать ружья в руках и с места не двигались. «День добрый!» Крестьянин протянул руку, Данил ответил на рукопожатие. «Добрый!» Ох, и затянутые приветствия выходят, но тут, наверное, так и нужно, есть время присмотреться, кто встретился на пути друг друга. «А что люди у тебя по кустам лежат?» «Предосторожности. Мы же не знаем, кто вы такие. Вдруг нападете. Какой нам нападать? У тебя вон сколько народу, и все с оружием. А у нас то что? Бабы одни. Это мы, считай, попали. Если вы что плохое задумали, от вас не отбиться. Не тронет вас никто, не разбойники мы. Ты лучше скажи, куда путь то держишь с одними бабами?» «Что не сказать? Скажу. Бежим мы. Куда подальше бежим? От кого?» Данил даже перестал подбирать слова от неожиданного ответа и спросил как-то немного по-юношески, наивно: «От нежити, от кого же еще? Роится она начала и умнеть. У нас половина деревни погибла. Ну-ка про нечисть подробнее расскажи». Теперь Данил исправился, добавив в голос командных ноток: «Да что рассказывать, если раньше к чистоколу деревни один-два сухаря придут, на них даже внимания не обращали. Оборотни и раньше нападали, но они не страшные по одному, прыгали на чистокол, висли на колючках, мы их там и встречали. Но с полтора месяца назад все изменилось. Сначала нежить просто большими группами начала нападать, а потом будто их кто координирует, лезут сухари, оборотни, банши, вампиры, вурдалаки. И сразу нападать не стали, скопятся в стороне, а потом всей толпой наваливаются. Мы один такой штурм отбили с большими потерями и решили, что второй штурм не выдержим. Бежать нужно. Далеко, далеко бежать? Нет, я хотел спросить, далеко ваша деревня? Мы больше месяца в пути. Там с юго-востока полно народу бежит. Мы сразу не побежали, думали обойдется, не обошлось. Поэтому сейчас решили сразу как можно дальше уйти, желательно за большие реки. В картах понимаешь? Конечно. По реке за лоцмана на плоту ходил, жемчуг собирал. Крестьянин достал из круглой сумки, похожей на короткий тубус, один из хранящихся там свертков и развернул свернутую бумагу. Данил, конечно, заглянул в нее. «Что это?» «Карта». Данил взял из рук лист бумаги. Слева столбцом были схематичные изображения холмов, развалин, рек, вновь холмов, деревьев. А справа вторым столбцом были подписи к ним. Допустим, напротив изображения холма стояла подпись «Холм с лысой поляной». Напротив разваленного домика была надпись «Три каменные развалины». И так напротив каждого рисунка. В третьем столбце была нарисована стрелка, и стояла цифра. «И как ее пользоваться?» ничуть не стесняясь спросил Данил. Крестьянин посмотрел на Данилу как на деревню. «Ну как же, выходишь из дома, доходишь до холма, он приметный с лысой поляной. От холма идешь по направлению, если стоять лицом на юг». Крестьянин посмотрел на солнце, сверился с часами, показал на нарисованную стрелку и указал рукой. «Туда, там через 2 километра будут развалины из 3 каменных домов. Данил понял, что из-за цифры эта карта получается только одной дороги, и ведет она линейно от ориентира до ориентира. «Все понял, ты лучше по моей карте покажи». Данил хлопнул себя по боку, где висела планшетка, но он ее снял, когда полез в воду, чтобы не намочить. Потерял, крестьянин увидел, что Данил схватил рукой пустое место. Вот что, тут брод размыло, я так понимаю, вам он тоже нужен, давай своих в помощь моим, нужно из камней съезд сделать, а пока делают, мы с тобой и поговорим. Бабье войско крестьянина с командой Данилы выстроило целый конвейер и двумя цепочками справа и лево от насыпи начало накладывать съезд из камней. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Бланш продолжала сидеть за пулеметом, на всякий случай, вдруг крестьянин сочинил чего, да и люди кучера не утруждали себя работой, стояли в охранении. Хоть сам кучер таскал камни наравне со всеми, а эти не разбойники, что-то они молчаливые какие. Крестьянин показал на бойцов кучера, не обращая внимания, охрана орнитологов. Вот лучше на карте покажи, где деревня твоя была. Данил развернул свою карту. Это что, карта? И как ей пользоваться? Теперь крестьянин уже задавал детские вопросы. Представь, если с высоты птичьего полета нарисовать все, что видишь. Вот это и нарисовано, только все уменьшено. Подожди, это река? Да, мы тут. А юг где? Данил достал компас и правильно расположил карту по сторонам света. Так, крестьянин всматривался в карту, сверял со своими записями, при этом бормоча. Эту реку перешли тут, здесь должен быть обрыв. А как холмы на твоей карте рисуются? Вот видишь линии, на них цифры высоты стоят. Понял, понял, подожди. Значит, мы шли отсюда, здесь обрыв, единственный спуск тут. Данил делал пометки карандашом, так как крестьянин показал переправу через следующую речушку, там, где ее не было обозначено на карте, и Данилу эта переправа была очень удобна. Там точно проходимо, точно, река цепь ям, между которыми ручьи текут. Там проблема, берег крутой и очень высокий, поэтому спуск крутоват, еле с валами поднялись. Вот видишь, у тебя хорошо нарисовано, будто ухо. Вот тут два вагона пустых на краю берега стоят, сюда от них спуск есть, правда подъем не напротив. Нужно метров 50 как раз под вагонами пройти вдоль по речке, вниз по течению, там мимо не пройдешь, увидишь, мы деревья вырубили, сделали проход нормальный. А что ты на этом берегу не обосновался, обороняться то там хорошо, наверное. Обороняться там отлично, только откуда воду брать? Возьмут в осаду, и что делать? Да и так, как стирать, так каждый раз к воде ходить, а скотину как поить? Понял, ты лучше скажи, дно там твердое? Шагоход пройдет, твердая, глина с доломиткой. Телеги даже на сантиметр не провалились. А дальше как дорога? Дальше до большой реки пару оврагов, мелких обходили, а так все нормально. А большую реку как переходили? По мосту. Крестьянин уверенно тыкнул пальцем туда, где был мост. Мост проходимый, да, частично деревянный, но ваши машины выдержат. Это единственная дорога, и шагоходы там встречаются. Проезд не бесплатный, около моста поселение, и они плату за проезд берут, так как сами ремонтируют этот мост. Но все равно нормальной переправы больше нету, хотя говорят где-то тут. Крестьянин показал участок реки в пару километров, есть брод, правда глубокий, где-то по шею будет, но зато с твердым дном. А за мостом, вот здесь начинается подъем. И крестьянин начал показывать в другую сторону, не туда, где нужно Даниле. Подожди, а деревня где ваша была? Тут, ее нет, у тебя карта кончается. Ну а если бы была карта, примерное расстояние? Ну где-то тут, крестьянин показал расстояние не меньше 1000 километров. Далеко вы ушли? Да вот думаю, недостаточно. И сколько идти планируешь? Еще бы одну большую реку перейти, и можно осесть. Смотри, вот здесь есть город, Пчелка. У него стены каменные, есть линия обороны из башен, людей опять же больше живет. Кому мы там нужны? Мы, крестьяне, к земле приучены. Будет тебе земля, есть у меня в квартале староста, его тоже от земли не оторвать, но у него лошадка одна, целину на ней не может поднять. А вот с тобой скооперировался бы, твоими валами вам проще было бы землю обрабатывать, там тебе и защита, и жилье. Правда, жилье пока достраивается. Ну давай попробую, не знаю, только найду. Найдешь. Смотри, Данил начал водить по карте. Тут башня, от нее поворачиваешь сюда. Если промахнешься, в речку упрешься, вдоль нее по течению пойдешь, к городу выйдешь. Подожди, дай-ка ориентиры срисую. Крестьянин начал водить пальцем, выискивая развалины и холмы, записывая их к себе как ориентиры. Красные пятна только обходи, там нежить. Где можно взять такую карту? Пожалуй, нигде. Я даже пообещал, что не дам ее никому срисовывать. А тебе даю, цени. Жалко, хорошая вещь, я бы заимел себе такую. Еще просьба, тут новенькую подобрали, доведешь до города, доведу. Только, с продовольствием на нее подсобишь, мы месяц в пути, у самих мало что осталось, что смогу дам. Пока Данил разговаривал с крестьянином, уже была закончена насыпь, а значит пришло время прощаться. Первыми, по насыпанному спуску пошли валы, с телегами. Насыпь выдержала на отлично. Передав найденный рюкзак с едой и определив найденную женщину, Данил коротко распрощался с крестьянами. И только после этого насыпь опробовали шагоходы. Все препятствие в виде реки было преодолено. Теперь путь лежал до следующей реки. Данил решил срезать и пойти по той дороге, по которой прошли крестьяне. Так они выигрывали практически 15 километров. Правда, в одном месте путь пролегал около красной зоны. Но так как они это место проходили днем, да и все-таки в стороне от аномалии, Дани решил рискнуть. Похоже, что такая подробная карта была не только у Данилы, потому что пока они двигались по обозначенным на карте бродам, им по дороге встречались только разграбленные остовы техники. Тут же, буквально перескочив холм в сторону, стояла нетронутая техника. Сначала даже никто не понял, что это такое стояло, белое транспортное средство, чуть ли не с палубой, большой трубой, цветастой брезентовой крышей и цветными разноцветными флажками. Первое, что пришло в голову из-за цветных треугольных флажков, что это грузовик, который мороженое продает. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это паровой трактор. Двигался он со стороны аномалии, и видно, в этом месте закончился пар. Самое главное, что этот трактор был не тронут, полный бункер угля, во всех ящиках лежали инструменты, смазка, веревки. В отдельном ящике лежал широкий кожаный ремень. Им, наверное, приводили в движение от этого трактора какое-нибудь дополнительное оборудование, сейлки или лесопилки. Конечно же, Данил выгреб все инструменты: отличная кувалда, двуручная пила, приличный лом, кирка. Ремень тоже приглянулся, толстая здоровая кожа, на какие-нибудь поделки можно будет пустить. А вот бронзовые начищенные до блеска краны, различные ободки, свистки и другую полезность в виде ацетиленовых фар решили не обдирать. Во-первых, все-таки долго и нудно все разворачивать. Во-вторых, весело это все немерено, а они одним инструментом загрузились килограмм на 30. Если никто не сопредда их возвращения, то заберут на обратном пути. В целом, путь рядом с аномалией был интереснее, чем обход таких мест по большой дуге. Из минусов – частые остановки. Встречалось то телеги, то мешки, то сухари, а то и просто конструкции. Как мимо всего этого проехать и не остановиться? Крестьяне шли немного другим путем, они шли чуть выше, уперлись в речку, а потом искали брод, двигаясь вдоль реки. Данил шел по прямой, и поэтому нетронутые вещи радовали. Сюда бы приехать, да основательно побродить. Как правило, крупные вещи, которые в глаза бросаются, это либо мешки, но они либо с овощами, либо с углем. А конструкции раньше были либо городушами, либо просто щитами. Но все-таки что, то интересное попадалось. А вот мелкие кошели, охотничьи сумки, или просто дорогие предметы, как правило, мелкие, и их на ходу не рассмотришь. И был большой соблазн тут задержаться. Это при том, что успокоили пятерых сухарей, и двое из них были, что называется, жирными. Один был с однозарядным ружьем, а у второго рюкзак был набит копченой рыбой. Ну и, конечно же, набралось немножко серебра. Сейчас Данил решил не останавливаться больше ни на какие кучи, даже если Шила шумел, что там золотые слитки разбросаны. Их там все равно не было, а вот время теряли. И рыжая недобро посматривала на Данила при каждой такой остановке. Но вот на сухарей грех было не остановиться. Тем более у тех, кто носил черную портупею, было прописано правило, что любую нежить нужно успокаивать. И тут даже рыжая не могла ничего возразить. Начальник, справа сухарь. Темнило без разговоров принимал вправо, бабах, сухарь, как подкошенный свалился. Гиха спрыгнул забрать дорожную сумку, что висела через плечо у сухаря, и проверить карманы. Шила уже потирал плечо от приклада. Может, кто другой хочет пострелять? Ты чего это? То никому не давал стрелять, а теперь вдруг так любезно уступаешь это право. Плечо болит. Шила вновь потер плечо и покрутил несколько раз локтем. Ботинки на нем добротные, грех такие бросать. Гиха с сопением закинул берцы, снятые с сухаря, через борт. Протянул Даниле бумаги и мелочь, и с видимым усилием перевалил сумку через борт в кузов. Кирпичи, что ли, в ней? Шила тут же с любопытством раскрыл сумку. Мука, крупа, овощи, консервы, штаны запасные, мыльные. а бритва. Наверное, студент из деревни в город шел на учё. Эгиги. Метрах 150 из небольшой ямы выскочил парень и начал размахивать руками. Бланш сразу спрыгнула со своей петли сиденья и, разблокировав пулемет, повернула его в сторону кричавшего. Шила и Данил по науке первым делом осмотрел подконтрольную ему противоположную сторону, а лишь потом перевели взгляд на незнакомца. Хотя куда там на незнакомца смотреть, все взоры привлек Гиха. От волнения он пытался перевалиться через борт, но решетка под собственным весом упала и зацепилась за пояс Гихи. Он как уж пытался залезть в кузов, чуть ли не выползая из собственного ремня. Ему, чтобы отцепиться, нужно было всего лишь податься назад и приподнять решетку. Но он упорно пытался пролезть вперед и при этом поднять решетку, что не получалось, и он, смешно извиваясь и громко пыхтя, продолжал свою борьбу, смешно дрыгая ногами в воздухе. Эгиги. Вновь привлек внимание к себе парень. Темнило, давай подъезжай ближе. Гиха свалиться не должен, так как больше половины тела у него было в кузове, торчали только ноги. От того, что шагоход тронулся, Гиха негромко замычал. Шила же, поняв, что одинокий парень опасности не представляет, громко закричал. Темнило, гони сзади гиены, сейчас ноги Гихи откусит. Гиха выпучил глаза от страха и задергался в два раза быстрее, и все-таки сумел, согнув рамку решетки заднего борта, залез в кузов. Взрыв хохота, в опасной ситуации. Парень мог быть и отвлекающим маневром, тут могла быть ловушка. Но Данил вместе со всеми покатывался со смеху. Даже всегда сдержанная Бланши то смеялась. «Ох, чую, не к добру у нас веселье», — выдавил из себя Данил. А к парню подъехали с широченными улыбками. «Пошли, полезай сюда». Шила поднял заднюю решетку, приглашающим жестом позвал парня. «Ничка-бакачка». Парень отрицательно помотал головой и сделал шаг назад. Что-то привыкли, что кого не встретишь, рады живым людям, и тут же соглашаются ехать хоть куда. А этот чего-то заортачился. Парень вновь что-то затараторил, показывая рукой на запад. «Нет, мы туда, потом только обратно туда, куда тебе нужно, поедем». Шила показал на юг, а парень вновь отрицательно заболтал головой. «Поехали, не выделывайся». Парень вновь затараторил, размахивая руками и показывая на запад. Улыбки у всех как-то сами слезли. «Да что он хочет?» Не вытерпел Аким. «Может, зубы заговаривает?» «Аким, Карина, смотрите в обратную сторону. Может, он не один, и его товарищам помощь нужна», — предположила рыжая. «Да нет, даже собаки могут объяснить, если кто-то попал в беду. За руку тянул бы», — не оборачиваясь, ответила Карина. «Так мы все в кузове сидим». Данил, наступая на ноги и тесня тоги хутошила, выбрался из кузова и подошел к парню вплотную. Обычный парень, лет 20, одежда не из грубого сукна, фабричная, обувь соответствует индустриальной эпохе. Скорее всего, из новеньких, потому что из оружия ничего не было. «Данил». Начал Данил с самого начала, показывая пальцем на себя. Парень понял, показал на себя, назвался непонятным именем. «Помощь нужна, там кто больной?» — показал Данил на запад. Парень явно не понял, но обрадованно затряс головой в согласии, после того, как Данил показал в нужную ему сторону. «Кажется, он дорогу спрашивает, ему нужно куда-то», — предположил Шила. «Пошли». Вновь отрицательно головой трясет. Данил взял его за руку и потянул к шагоходу. Парень испуганно вырвался. «И что с ним делать?» «Да брось ты его, дай воды, еды и палицу», — дал дельный совет кучер. И Данил хотел к нему прибегнуть. «Если ты его бросишь, он умрет», — категорично заявила рыжая. И она была права. Можно, конечно, совесть заткнуть отданной банкой тушенки и фляжкой воды. Тавна забытая злость колыхнулась. Но сколько можно уговаривать? Данил выхватил пистолет и направил его на парня. «Пошел». Парень явно знал, что у Данилы в руке, сразу сжался и прикрыл голову руками. Кажется, он уже был не рад, что начал кричать и размахивать руками, как только увидел людей. Данил подтолкнул его к борту. Не лишним было обыскать его, поэтому Данил в стиле спецназа поставил его у шагохода, заставив поднять руки и широко расставить ноги. Но это было лишнее, у парня вообще ничего не было: зажигалка, бумажник с документами и бумажными деньгами. Все это Данил осмотрел и вернул парню. Затолкав ошарашенного парня в шагоход, Данил запрыгнул сам. «Поехали. Думаешь, это правильный подход?» — осуждающе спросила рыжая. «Сама же говоришь, что он погиб бы». «Конечно, не факт, что с нами не погибнет, но шансов с нами больше. Оставим его в селении у моста». «Шила, дай ему воды, да пожрать чего». По шагоходу разнесся вкусный запах тушенки, а парень с аппетитом начал скрести ложкой об жестяную банку. «Начальник, что-то запах холодной тушенки будет сводить с ума, Я так думаю, жрать пора. Данил сверился по карте. Через час река будет, там и поедим. Как потом понял Данил, самая главная ошибка – откладывать обед на потом. И не потому, что обед – это святое, и он должен быть в обед. Просто потому, что начинают спешить. Над душой начинает висеть, как дамоклов меч, то, что и так опоздали с обедом. Нужно быстрее что-то делать, чтобы успеть. А в итоге ничего не получается, обед отодвигается, от этого сильнее все психовать начинают, и дело не идет совсем. Но это дошло потом. А пока, немножко нарастив скорость перехода путем исключения практически всех остановок, чтобы догнать просроченный обед, через час уже были у реки. Данил вывел караван практически сразу в нужную точку, еще один бугорок и открылся просто потрясающий вид. Берег был не просто высокий, а очень высокий, а противоположный берег напротив был абсолютно плоский, и где-то внизу, конечно, не так далеко просматривалось, как в низине до этого, где холмистые берега как исполины возвышались друг напротив друга. Здесь один берег был неимоверно высокий, а второй наоборот, возвышался над уровнем воды всего на метр. Хотя, судя по деревьям, растущим вдоль берега, тот берег тоже высокий, но по сравнению с противоположным был где-то внизу. Вот это красота, как будто край мира. Мы точно тут спуститься сможем. Спуск полностью соответствовал описанию. Чуть не доехав до двух вагонов, которые накрененные стояли на самом склоне, здесь начинался довольно крутой спуск. Но нужно было спешить, ведь уже час прошел, как они пообедать должны были. Может, вагоны проверим, дал предложение Шило. Крестьянин сказал, пустые они, давай к спуску, еще дрова на костер таскать. Двигаясь словно по глубокой канаве, между двух склонов прорытого спуска было ощущение, что шагоход сейчас подскользнется и полетит вниз кубарем. Может, выйдем, предложила рыжая. Поздно, отозвался со своего места Темнило, я даже тормоз боюсь нажать, ходом притормаживаю. Съедем? Спросил Данил, скрывая тревогу. Съедим, если кучеровский водила кубарем не поле. Темнило как в воду глядел. Шагоход кучера застопорил все свои ноги, юзом пошел разгоняться под гору, будто бы стоял на лыжах, и ударил в задний борт шагохода Данилы, отчего оба шагохода начали ускоряться. Ходом тормози, да отпусти ты тормоз, баран, ходом тормози. Испуганное лицо водителя кучера было непривычно близко, так что сидящие Шило, Гиха и новенький поджали под себя ноги. Было очень хорошо видно, как водитель, отойдя от ступора, начал дергать рычаги. Передние ноги выше сделай, здание укороти на все, продолжал давать указания Темнило. Разгоняющиеся шагоходы начали замедляться. А-а! Стройный хор голосов заголосил на одной ноте. Данил посмотрел вновь вперед, и хотел бы заорать вместе со всеми. Но воздух весь вылетел из легких, так как живот сам вжался. Впереди был обрыв, но не успел Данила испугаться, как Темнило повернул. Оказывается, тут был поворот, и спуск стал не таким крутым. Теперь он шел не строго вниз к реке, а как бы вдоль ее. Можно было выдохнуть, страшное позади. Хотя нет, это Темнило так четко повернул, а шагоход, управляемый неопытным водителем, ударился передними ногами в небольшой бруствер, практически перевернулся через кабину. При этом суровые мужики выдали ноту повыше, чем пассажиры первого шагохода. Шагоход немного замер, а потом с грохотом вернулся в первоначальное положение. И лишь через пару секунд после полной остановки водитель смог повернуть и спокойно закончить спуск. Наверное, колесная техника с таким спуском справилась куда лучше. С другой стороны, опять смотря кто за рулем. Как то крестьяне с телегами вышли в такой подъем, значит, не такой он и страшный. Но вот и сама река, действительно, это не река, это цепь луж, озерцов и ям, заполненных водой, между которыми с сильным течением тек ручей. Хоть русло реки было метров 15, там, где не было ям, оно было практически сухое, лишь в середине протекал ручеек, через который можно было, если не перешагнуть, то перепрыгнуть точно. Правда, редко где так было, обычно одна лужа перетекала в другую, но все равно перебраться через них было несложно, а редкие глубокие ямы легко обходились. Само русло было желтым и без растительности, а по бокам росли кусты и деревья. Сверху на ветвях висели пучки тростника, а это значит, что в половодье река не только заполняла русло, но и поднималась так, что эти деревья были по самую макушку в воде. Решили остановиться практически под самыми вагонами, стояли они наверху года, еще постоят один часок, не свалится. Основной критерий остановки в этом месте — большой сухостой. С дровами не нужно было мудрить. На неудобность в плане обороны решили забить, причина та же — опоздали с обедом, а ездить искать место — это еще час пройдет, да и не такое плохое место, через заросли кустов это дикие животные хорошо проходят, а сухари в них путаются. Глава 12. Солнечный день, здесь за горой даже ветра не было, просто идиллия. Почти сухое русло реки, чистая словно асфальт полянка из трамбованной глины. По краям русла бурно росла трава и цветы, над которыми жужжали пчелы. Как только Шила вышел из шагохода, буквально в 10 шагах от него взлетела цапля, немного напугав всех и заставив схватиться за оружие. В общем, тихий солнечный день, даже журчание ручья заглушалось жужжанием пчел. Появились мысли об том, чтобы искупаться в одной из ям. Из-за высокого берега чувствовалась одновременно и защищенность, как будто за стеной стоишь, и тревога все из-за того, что над тобой возвышается гора, и ничего не видно, что творится за ней. Все вышли из шагоходов, даже Бланш выползла из своего места за пулеметом, потому что как бы неудобны были кресла и сиденья, после нескольких часов хотелось размять кости, да просто вытянуться пройтись. Вышли из своего шагохода и люди кучера вместе с ним, также потягиваясь и скручивая корпус в разные стороны. Как только Бланш отвернулась, Карина шепнула что-то на ухо Шиле, и тот сорвался нарывать цветы в букет. И этот букет протянул Бланш, которая тут же порозовела. Наблюдать за романтиками было некогда. Нужно было догонять пропущенный обед. Аким, по сторонам смотри, остальные за дровами. Благо сухостой стоял прямо с края русла, где начиналась трава. Вот правда, кучер чего-то волновался, и его волнение передавалось Даниле. А может, это просто отходняк открытых покатушек. Но кучер все-таки приказал своему водителю перегнать шагоход на другое место, потом еще раз. Нет, все равно нехорошо, шагоход стоит, перегони его к тому берегу. Его водитель без разговоров исполнять указания, сначала перегнал в одно место, потом в другое. А Данил со всей ватагою пролез в дебри низких кустов и с хрустом начал ломать у сухостоя ветки. Они хоть и были сухие и выбеленные до бела солнцем, ломаться от простого нажатия не хотели. И хруст, отраженный эхом от высокого берега, раздавался будто выстрелы. Нет, определенно что-то не то. Не то шумят они сильно, не то место нехорошее. Тревога вмиг охватила все тело. Данил подумал, что возможно сейчас ветка резко сломается, и он нанижится на оставшийся сучок. Нет, тревожно не из-за этого, тут что-то другое. Щелк. Наконец-то переломилась ветка, вот только звук не прекратился. От короткого щелчка он перешел в какой-то низкий звук, будто лавина идет. Звук был низкий, нарастающий, кажется, от него уши шевелились и прижимались, как у кота, пытаясь понять, откуда он. Верчение головы из стороны в сторону не помогало, но не было ничего по сторонам необычного, кроме того, что все вертели головами так же, как и Данил, пытаясь понять, что за звук. Данил помнил, что человек не воспринимает, с какой стороны идет низкое звучание. Вагоны. Данил, ясно, сверху, посмотрел наверх, как в кино вагоны начали кувыркаться, сваливаясь на них, вырывая при этом кучу земли и раскидывая доски. Как так стояли десяток лет, и вот именно когда они остановились под ними, те решили вдруг свалиться. Не щелчок же ветки был причиной. На размышления времени не было. Практически вся команда ломанулась сквозь кусты. Но через кусты бежать было сложно, поэтому логическое решение бежать вбок было невыполнимо. Нужно было добежать до сухого русла 2 метра, а потом уже вбок. Данил бежал за Бланш, темнило и двумя бойцами кучера, а позади нарастал шум и треск сломанных досок. Вот уже сухое русло, и все, не сговариваясь, побежали вбок, дальше от падающего вагона, туда, куда водитель кучера отогнал свой шагоход. Но ведь кучер молодец, догадался перегнать, промелькнула мысль. Неизвестно, что заставило остановиться, но Данил резко остановился, схватив за шиворот темнилу и Бланш, и рывком дернул их назад, так что они упали на пятую точку. Сам Данил, будто оттолкнувшись от них, вылетел вперед их. Неизвестно где на высоте один из вагов отцепился и, изменив траекторию движения, летел сейчас не позади, а именно вперед, ту точку, куда они бежали. У Данилы как в замедленной съемке перед лицом пролетел разбитый угол вагона, ему даже пришлось немного уворачиваться, иначе его зацепило бы углом. Гнилые доски прошли в миллиметре от лица, обдав нагретым воздухом. Медленно поворачиваясь относительно горизонта, вагон толкнул впереди бежавшего бойца, от которого тот улетел вбок, за пределы видимости Данила. А второй боец остановился, и его бортануло так, что тот взлетел вверх, оставив свои сапоги на глине. И только после того, как вагон ударился в шагоход кучера, вагон начал скручиваться по своей оси, разбрасывая доски, переворачиваясь через крышу вверх колесами, оставив от шагохода кучера раздавленную кучу металлолома. Нет, видно, от судьбы не убежишь, хоть ты куда отгони шагоход, судьба его догонит. Данил сразу закрутил головой. Второй вагон упал впритык к Данилину шагоходу. Вроде что-то помял, повреждения все потом рассмотрит, что с людьми. С его команды вроде все целы. У кучера двое бойцов, один, который вылетел с сапогов, упал как-то неудачно и пытался встать, а второй вроде удачно упал в лужу. Но вот первый без сапогов все-таки вскочил и подбежал ко второму, который шарил рукой по воде. Туда же и подбежали Карина и кучер. Карина лишь дотронулась в нескольких местах до живота бойца, как то опустила руки, и пошла в сторону Данилы. «Как?» – спросил побежавший кучер. Карина отрицательно махнула головой. «Живот как камень, обширное кровотечение, не спасти», – сказала она, рассматривая разбитую бровь бланш, с которой обильно текла кровь. «Тревога. Нежить. По спуску». Горестные мысли в лед улетучились, потом будут горевать. Все-таки вагон слетел не от звука ломающейся ветки. Спуск, по которому они сюда спустились, был заполнен нежитью, а главное, в толпе сухарей вышагивал великан, которых они раньше видели только издалека. Бланш, пулемет. Данил буквально за руку потащил бланш к пулемету. Правда, тут был казус: задний борт был придавлен свалившимся вагоном, и через привычный задний борт туда было не попасть. Бланш в растерянности остановилась. Через кабину вновь потянул за руку девушку и, открыв дверь, как истинный джентльмен, затолкал девушку вперед. Данил не зря прорезал перегородку между водителем и кузовом, вот теперь пригодилось. Даниле тоже нужно было попасть вовнутрь, там была оставленная им винтовка и пистолет-пулемет. Темнило за рычаги: отъедешь вправо, остальные у вагона занимаем оборону, а кем смотришь позади, прокричал Данил, прежде чем лезть через кабину, хотя это не через задний борт заскакивать. Пока бланш переползала через сиденье, уже пошли первые выстрелы. Да и темнило был уже тут и подталкивал Данилу, чтобы он быстрее освободил кабину и пробрался внутрь. Бланш практически не могла стрелять, потому что упавший вагон перекрывал ей весь сектор стрельбы. Ей не видно было оборотней, которые уже вовсю бежали по высохшему руслу. Но вот великана, который еще шел по спуску и был выше, она видела. Застрекотали пистолеты-пулеметы, видно, оборотни подбежали практически в упор. А вот Данил загнал себя в клетку, пока лез за винтовкой и вообще ничего не видел, кроме своих. Вот рыжая вскинула ПП, и короткими очередями хладнокровно начала поливать пространство. Шила с Кариной стреляли тут же, перезаряжая. Геха с другой стороны вагона бахал в пустоту, ожидая ближней схватки. Бойцы кучера не отставали, поливая длинными очередями невидимую Даниле схватку. «Ду-ду-ду-ду!» Над головой заговорил пулемет, заглушая все остальное. Шагоход дернулся и заставил временно замолчать пулемет. Видно, темнило сумел запустить шагоход и тронулся, выходя на открытое место. При этом задняя решетка зацепилась за вагон, вытянулась в струну и оторвалась с корнями. Но зато Данил теперь все видел. Беспорядочный огонь открыли всего лишь по десятку оборотней, которые скорее как разведчики выбежали вперед. Основная масса нежити шла все еще по спуску, не обгоняя великана. Оборотни даже не пытались бежать вперед, они медленно вышагивали, ожидая, когда медленные сухари навалятся скопом, а уж из-за их спин будут выпрыгивать. А слишком умное их поведение говорит только об одном: здесь где-то лич. Сейчас очередь бланш выпустила в великана, но ему было все равно, так же как и выстрелы Карины не причиняли великану никакого беспокойства. Данил прицелился с винтовки, через оптику было хорошо видно великана. Почти четырехметровый жирный человекоподобный силуэт, обросший какими-то бородавками, живот свисал ниже колен, закрывая ноги и, кажется, мешал ему ходить. Руки же, в отличие от всего тела, были поджарыми, с буграми мышц. Заплывшее жиром лицо имело огромную целюсть, с огромным ртом. А вот глаза были маленькими, утопленными под надбровными дугами, ну просто малюсенькие глаза. Великан явно, в отличие от сухарей, чем-то питался, от рта шли вниз засохшие потеки крови. Да и правильно, своей комплекцией он здорово отличался от остальных собратьев. Те работали на другой физике, а великан частично был интегрирован в обычную физику, и ему просто необходима была энергия для движения такого тела. Данил прицелился в глаз, но куда там, даже целясь было понятно, не попадет. Выстрел. Великану будто попала мошка в глаз, он даже почесал свой глаз лапищей. Видно, Данил все-таки попал, но вот повреждений в глазу через оптику было не видно. Выстрел. Теперь даже не почесался. Ду-ду-ду-ду. Данил видел, как очередь практически вся попала в лицо великану, и от этого он не то что не почесался, он даже не поморщился. Ну, может, отлетело пару бородавок. Нет, тут нужно по-другому. Иначе пока они стреляют по крупной цели, которую не пробить, их завалит мелкие цели. В великана не стреляйте, стреляйте по окружению. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Длинная очередь начала выкашивать целые просеки рядом с великаном. Так как шли они скучно, дорога на спуске была узкой. Правда, оборотни тут же попрыгали за спины сухарей и великана. Ясно, значит, точно кто-то управляет. Шила. Но Шила продолжал увлеченно стрелять. Шила, мать твою, найди мне лича. Со второй попытки Шила услышал Данила и практически сразу закричал. Вон он. И показал рукой на гору. Данил тут же увидел силуэт, который стоял не на самом верху, и поэтому до того, пока на него не указали, сливался с местностью. В гору Данил еще ни разу не стрелял, тут нужны свои поправки. Да и прицел то не двигался, чтобы вот так вычесть и попасть. Была опасность, что Данил промажет и спугнет, убежит ведь. Бланш, бланш. Данил потянул за пояс девушку, чтобы она пригнулась, ниже крыши. Видишь, Данил показал ей рукой, силуэт лича. Да согласно кивнула и юркнула за пулемет. Ду-ду-ду-ду. Бланш определенно молодец. Дутая голова лича разлетелась с первой же очереди. И нечисть, потеряв управление, сразу побежала вперед, обгоняя друг друга. Первыми по одному скакали оборотни, которых тут же косили пистолеты-пулеметы. Сухари вообще ложились кучами от очередей. Бланш. Остался только великан, который перестал идти вперед, а пытался подобрать с земли камень. Но так как камней тут не было, ему попадались земляные комья, которые тут же рассыпались в его руках, отчего он психовал, ударяя лапами землю или топал ногами. Как его успокаивать, идей не было. Пули его не берут, тут что-то помощнее нужно. Где-то в кузове шагохода кучера лежало противотанковое ружье, но шагоход кучера раздавлен вагоном, и что там ружье не погнулось, гарантии не было. Зато великан, если даже вперед шел, двигался медленно, и от него можно было убежать бегом, а уж на шагоходе, так подавно. Данил хотел дать команду, чтобы все грузились, да сваливать отсюда. Как вдруг раздался особенный бабах. Данил нашел глазами, что так бахнуло. Кучер, оказывается, догадался сбегать за противотанковым ружьем. И сейчас, бросив ружье, тер плечо. У него, кажется, отдачей что-то повредило в плече. Данил посмотрел на великана. Тот шел как не бывало. Непонятно, ему все равно выстрел даже со слонобоя, или кучер просто промазал. Данил решил не отступать, перепрыгнул через борт и хотел бежать подбирать противотанковое ружье, чтобы стрельнуть еще раз, как великан словно большой шкаф плашмя рухнул на дорогу. Как-то все сжато получилось, такого адреналина Данил не получал никогда, особенно во время бега и уворачивания от вагона. Надпочечники добавили в кровь не меньше литра гормона. Сейчас, когда все закончилось, воцарилась тишина, стало вновь слышно жужжание пчел и журчание ручейка. Тренированный организм Данилы, привыкший к всплескам адреналина в кровь, начинал сбоить. Тряслась правая рука, хоть Данила и не курил, сейчас бы бахнул никотинчика, да хотя бы сигарету в руку засунуть, чтобы не так трясло. Усилием воли и сменой позы удалось добиться того, чтобы рука успокоилась. «Как плечо в порядке?» – Данил спросил у кучера, при этом скрытая дрожь пробила все тело. Пришлось вновь напрягать усилия, чтобы скрыть дрожь. «Что ему будет?» – ответил кучер, слишком спокойно. «Ну правильно, он от вагона не уворачивался, стоял в стороне». Кучер отправил бойца проверить, что там с раненым, которого вагон бортанул. Тот, что вылетел с сапог, бегал вовсю, будто его не било. А вот первый, кажется, все. Боец подтвердил это отрицательным помахиванием головы. Значит, у них в отряде минус один. А где водитель? Не раздавило его случайно? Данилу периодически била волна дрожи. Не знаю, кабина пустая, может, под вагоном лежит. Вот и пообедали славно, больше не буду обед переносить. Темнило, дай банку с чем-нибудь. Обед, всем обед. Но вместо темнилы с двумя банками тушенки подошла рыжая. Может, сходим посмотрим, что там? Нет, обед, никто уже не убежит, а вот до обеда так и не дойдем. Потом все дела, было абсолютно до лампочки. Что на дороге лежало море лута, где-то наверху валялся лич с примотанным к посоху артефактом. Да и покойный боец кучера лежит не похоронен, подождет, ему теперь тоже все равно. Часом раньше они его закопают, или часом позже. Рыжая протянула банку, кучер, видя, как трясло Данилу, перехватил у нее банку, открыл ножом и протянул ему. Данил уселся прямо тут, на валяющуюся доску от вагона, немного подвинувшись, чтобы уместилась рыжая. Фиг с ним, что тушенка холодная и с замерзшим жиром, зато она именно то, что сейчас нужно было. Работа челюсти немного успокоила организм, правда банка пролетела, так что Данила и моргнуть не успел, и даже не понял, ел он ее или нет. Вновь выручил кучер, достав из своей сухарки мешочек с вяленым мясом, нарезанным на полоски. Мясо было словно резиновая подошва, жесткое, но вкусное. Сейчас это именно то, что Даниле было нужно. Челюсти ритмично жевали, а мозг начинал соображать. Желание к жизни возвращалось, и тело было готово к действиям. Данил немного фривольно обнял сидящую рядом рыжую. Она, если и отстала от Данилы в поедании содержимого банки, то не намного, видно, также под нервами жевала очень быстро. А значит, и все уже пообедали. Теперь вопрос, с чего начинать? Идите, посмотрите, что там с личем. Своего бойца сами похороним. Будто подслушал, о чем думал Данил, произнес кучер, долго не раскачиваясь, оставив бланш на пулемете, как усиление кучеру. Остальные пошли наверх за лутом. Дорога вверх оказалась куда труднее, чем смотрелась снизу. Да, конечно, они очень опасливо прошли мимо великана, который лежал практически на всю дорогу. Кто знает, эту нежить вдруг вскочит. Из-за этого не подходили даже близко к лежачему гиганту и не рассматривали его, просто обошли по крутому склону. Трупы сухарей тоже пока не лутали, решили дойти до самого верха и начать сверху вниз. Самое сложное оказалось не в трупах и нежити. Самое ложное оказалось в простом подъеме. Уже пройдя четверть пути, все дышали как маленькие паровозы. Разговоры, правда, не стихали, шли задыхаясь, но обсуждали происшедшее. Правда, Аким раскраснелся так, что не дойдя даже до середины пути, Данил принял решение оставить Акима, Гиху, Темнила и Карину здесь, собирать лут, а с Рыжей и Шилом пойти дальше, до самого верха, туда, где лежал Лич. Так они и время сэкономят, и не придется сюда гнать шагоход за задохнувшимся Акимом. Кстати, дальнейший подъем затруднений не вызвал, да дышали, но как будто второе дыхание открылось, кажется, еще столько же вверх прошагали бы. Теперь самое сложное – найти этого Лича. Снизу место, где он свалился, казалось небольшим и очевидным. На самом же деле тут была огромная поляна. Зеленая трава перемежалась с высоким седым ковылем и небольшими зарослями челиги. Где этот гад валялся, было непонятно. Идти приходилось очень и очень аккуратно. Данил помнил, что обычно у Лича есть охрана из нескольких оборотней. Но не то она разбежалась, не то Лич был слишком самоуверенным и всю охрану пустил вперед. А может, охрана где в засаде до сих пор сидит? Поэтому Данил, расставив справа и слева от себя рыжую с Шилом, двигался по верху горы, чуть ли не на цыпочках, прижимая приклад винтовки к плечу. Все органы чувств были настолько напряжены, что чувствовалось даже переходы с обычной травы на ковыль. Никогда до этого Данил не задумывался, почему около ковыля трава толком не растет, а сейчас, что называется, чувствовал кожей. Ковыль как зеркало отражал солнечные лучи, и после поляны с зеленой травой, первый же шаг на поляну с ковылем, был шаг будто в другой климат, более жаркий, трава просто выгорала на этих полянах, за кустами что-то светлело. Данил поднял руку вверх и выцелил это место. «Мешок», — тихо отозвался Шила, — «а ему можно доверять». Шила был довольно глазастым. «Кого-нибудь видишь?» «Никого». «А где Лич валяется?» «Не знаю, вон в траве что-то, а еще вон там». Данил сначала проверил мешок. Оказалась нужная вещь. Мешок был набит брезентовыми рукавицами. Конечно, не для продажи, такие вещи нужны для хозяйственной деятельности. Вот лучше бы он был набит чем-нибудь более ценным, тогда бы Данил его без зазрения совести выкинул, но мешок был набит не столько ценным, сколько нужным. Поэтому его не выкинешь, его староста потом не простит, придется тащить. А еще рукавицы были сыроватыми, а значит, их где-то нужно будет еще и сушить. В общем, с этим мешком добавлялись проблем гора. Следующим местом, где что-то проглядывало сквозь траву, и был Лич. Он словил пулю ровно посредине своей яйцеобразной головы. Сейчас лежал на спине в луже зеленоватого гноя. Вся жидкость вытекла из головы, из-за чего голова сдулась, как спущенный мячик. Самое главное, посох валялся в стороне. Ну и все, ничего примечательного, хотя нет, на поясе висели разноцветные стеклянные бусы. Кожаный кошель или что-то напоминающее кокосовый орех, перевязанный крест-накрест бечевкой, и который за эту же бечевку был подвязан к веревке, которая была повязана на талии вместо ремня. Скорее всего, этот кокосой была дымовая бомба, что выпускала дым, похожий на чернила каракатицы. Данил, опасаясь, что Лич вскочит, поставил Шила контролировать труп, а сам поднял посох с земли. Посох отличался от ранее виденного, раньше посох был корявым, а сейчас палка явно когда-то была черенком от лопаты, а сверху артефакт был не примотан проволокой, а приклеен чем-то, напоминающее гудрон. Да и артефакт был другим, не цельным, а как будто сахар лили в воду, и получились застывшие нити и капли. Да и цвета он был похожего на жженый сахар, темно-коричневого цвета, с белым налетом, будто с пузырьками застывшими в сахаре. «Этот артефакт можно руками трогать?» — на всякий случай спросил Данилу Рыжий. «Да, только недолго». Данил аккуратно вырвал артефакт из смоляного плена, стараясь не обломить ни одну из застывших линий. Теперь артефакт можно было рассмотреть со всех сторон. На самом деле он был очень маленьким, с 5-рублевую монету, и толщиной не более сантиметра. И нити были явно не сахарные, а куда прочнее, будто металлические, так что, зря Данил боялся обломить нить. Вот только нужно теперь этот артефакт положить куда-то вплотную к серебру, и чтобы он случайно не соскочил с серебра во время путешествий. Для этого бывалые поисковики постоянно таскают с собой серебряные коробочки, а Данил еще не был бывалым, поэтому коробки у него не было. Да и не только поэтому, некоторые суеверные считали, что когда берешь с собой зонт, дождя не будет. Выручила Рыжая, которая протянула серебряную коробочку. Даниле правда стало стыдно, он и прошлую еще не вернул, и наплевав на суеверие, дал себе зарок таскать такую коробку с собой всегда. Теперь можно посмотреть, что там в кожаном кошеле у Лича. Данил несколько раз пнул Лича по ноге. Никаких движений, видно, все-таки бланш попала с первого раза куда нужно. Очень осторожно разрезал пояс, снял кошель и кокос на бечевке. Кокос аккуратно, словно не разорвавшийся боеприпас, положил на землю, а содержимое кошеля высыпал на руку. Грязные стекляшки, кусочки блестящего металла, проволочки, перемешанные с кусками гнилого мяса, чьих-то фаланг пальцев, куча опарышей, и все это сопровождалось невыносимой вонью. Тьфу! Данил стряхнул содержимое с руки на землю. «Полей, полей быстрее!» Рыжая, отвинчивая пробку с фляжки, нравоучительным тоном произнесла: «Когда ж ты перестанешь все руками трогать?»